Глава 11. Меня обуяла ярость. Кулаки невольно сжались. Этот ублюдок, возомнивший себя богом, покусился на мою семью. Еще хочет, чтобы я выбирал. Типа либо спасай семью, либо всех магов. Нет уж. Я сделал глубокий вдох, прогоняя злобу. «Отпусти ее. Живо», — велел я. «Ну уж нет. Я хотел по-хорошему. Да сколько раз я тебе дружбу предлагал. Но ты решил упереться. И теперь пожинай плоды», — с хищным оскалом ответил он. Диана начала задыхаться. Она изо всех сил пыталась оторвать прижавшую ее руку. Ладони девушки светились от магического всплеска, но Градимир даже не замечал ее потуг. «Отпусти. Последний раз повторяю». «Нет. Сегодня умрет она, а завтра твоя сестра и мать». «Вот урод. Я уже не мог заглушать ярость. Она жарким огнем растеклась по венам и грозилась вырваться наружу. Сейчас как никогда мне хотелось набить эту самодовольную морду. Но если прямо сейчас напасть, то умрем мы вместе с Дианой». Я поднял на нее взгляд, мысленно умоляя продержаться еще минуту. Всего минуту. Верно говорят, что загнанные в угол люди способны на многое. И сейчас я снова почувствовал себя таким. С Градимиром бы не справилась даже армия Российской империи. А сейчас мы стояли один на один. В груди стало жарко. Несмотря на то, что источник знатно опустел за последние дни. Сотни раз я делился своим даром. Но это и стало моим спасением. Я глубоко выдохнул. Огромных усилий стоило разжать кулаки. Нельзя сдаваться, нет. Я не стану выбирать. На миг, прикрыв глаза, я обратился к первоисточнику. Ощутил тепло, исходящее от магических каналов и дальше, а вот этого я раньше не замечал. Столь тонкими были эти нити. И я потянулся разом ко всем. «Дайте мне сил», мысленно сказал я, прикладывая силу воли. И по тысячам мелких каналов источник стал наполняться энергией. Всего по капле, но этого хватило с избытком, чтобы восполнить потраченное сегодня и получить еще больше. Энергия не помещалась в источнике и разливалась по каналам, расширяя и уплотняя их. Все происходило за считанные секунды, и очень скоро вместо бессилия я ощутил огромный прилив сил. Магия не уместилась в естественные каналы и растеклась по всему телу. Я заметил, как от кожи стало исходить легкое свечение. Стало тепло. Я ощутил магию даже в глазах и распахнул веки. «Догадался-таки», — ухмыльнулся он. «Только уже слишком поздно. Диана уже не шевелилась. Больше медлить нельзя». Я до боли сжал кулак и направил туда большую часть энергии. Он засиял так, словно это было заклинание развеивания маны. В три шага я оказался возле Градимира, замахнулся и ударил кулаком по его удивленной физиономии. Он сразу ослабил руку, и тело Дианы скатилось на пол. Я навалился на первого мага и успел нанести еще удар, прежде чем он обратился вспышкой света и слинял через окно. Вот трусливая скотина. Но сейчас я бы не смог его догнать. Поднявшись на ноги, я ринулся к двери и распахнул ее. «Позовите целителя, срочно!» — прокричал я, и слуги меня услышали. Лекарь прибежал через пару минут. Я успел заменить полотенце на штаны и сейчас сидел рядом с Дианой. Она дышала, но с большим трудом. «Что случилось?» — спросил целитель с опаской, смотря на меня. Видимо, решил, что я это сделал. К нам ворвался недоброжелатель. Размыто ответил я и кивнул на окно. «Сможете ей помочь?» «Да, нужно перенести ее величество на кровать», спешно проговорил лекарь. Даже титул слегка напутал, но мне на это было наплевать. Я поднял Диану на руки и аккуратно положил на кровать. Целитель сперва наложил на шею супруги повязку, смоченную в каком-то травяном растворе. Потом приподнял голову, давая ей одно из своих зелий. А в конце прошелся и своей магии. Зеленоватые плетения ложились на Диану одно за другим. «Скоро она очнется. За день все должно пройти», — заверил меня целитель. «Спасибо», — кивнул я. После него пришлось объяснять произошедшее службе безопасности, потому что они собирались прочесывать территорию в поисках преступника. Я же объяснил, что в этом нет Никакого смысла. Когда все ушли и двери спальни закрылись, на меня снова накатила ярость, и я прибегнул к крайним мерам. Открыл свод законов и сделал Градимира врагом империи. Потом написал об этом в Глобале и красочно расписал нападение на супругу. В нашем случае не надо ничего придумывать. Правда уже говорит сама за себя. Уснул только под утро. Повернулся к Диане. Она лежала с открытыми глазами и смотрела в потолок. «Ты смог», — хрипло сказала она. «Ты же не думала, что я пожертвую тобой?» «Это была бы меньшая жертва». Она слегка улыбнулась. «Значит, сработало?» «Да, я смог нанести два удара, и Градимир сбежал. Но он скоро вернется. Сомневаюсь, что он будет так рисковать. Скорее всего, начнет орать, что у империи такой неблагодарный император, и свалит в другую страну. И там все начнется заново. И не факт, что тот же император Китайской империи меня послушает. Эту нацию я вообще не понимаю». «Я тоже». Диана попыталась рассмеяться, но получился хрип. «Отдыхай. Целитель сказал, дня хватит, чтобы ты пришла в себя. А ты?» Я поднялся и подошел к окну. «Сегодня у ворот людей было еще больше, чем вчера. А я пойду заниматься своими обязанностями», — ответил я. Следующие 5 часов без перерыва я возвращал людям утраченный или умирающий дар. На этот раз никакой усталости. После вчерашнего я был полон сил. Но меня прервала Виктория Викторовна. Она дождалась, пока я отпущу человека, и протянула мне официальную бумагу. Все те же 10 человек из высшего сословия решили воспользоваться вотумом недоверия, чтобы оправдать своего бога. Мне захотелось их казнить. Сделать так, как поступал Романов. Тогда они не осмелятся обсуждать мои приказы. Но я не Романов. И смерть 10 дворян плохо скажется на репутации юного императора. Пока я делал все грамотно, и до бунта в империи было далеко, но расправа над дворянами может его приблизить. Тогда завтра у ворот будут стоять не просящие помощи, а митингующие. И это в лучшем случае. Напиши ответ, что если они продолжат в том же духе, то тоже станут врагами империи. Велел я секретарю, возвращая бумаги. Вот и менее кардинальное решение. «Ваше императорское величество, позвольте дать вам совет», — тихо спросила она. Я велел репортерам выключить камеры, а затем кивнул. «Созовите дворян. Пусть они увидят, что происходит. Ведь беда не дошла до дальних регионов. Вышли им приглашение на пятницу. Напиши, что явка обязательно». Девушка кивнула и направилась обратно в дом. А я подумал, что на совет дворян надо заказать гильотину, ну или виселицу. Оба варианта прекрасно подойдут для устрашения. А там, если кто-то совсем оборзеет, можно на нем и использовать. Жестоко? Отнюдь. Те, кто меняет свои решения раз в месяц и надоедает мне с бумажками и угрозами, меньшего не заслужили. К вечеру Диане лучше не стало, и я снова позвал целителя. Но он лишь сказал, что раны, полученные от очень сильных магов, заживают дольше, и надо подождать. Тимофей Сергеевич отчитался, что Градимира не видно и не слышно. Диана поправилась через 5 дней, а на следующий день, в субботу, в мой дом пожаловали дворяне. Жаждущие помощи не уходили даже по ночам, хотя мы не раз пробовали отправить их в ночлежку. И сейчас машины дворян проезжали по дороге, по обе стороны которой стояли толпы людей. Это впечатляло их в первую очередь. Во вторую виселица в главном зале. К сожалению, гильотин в этом мире не существовало. Дворян казнили магией, а простолюдинов вешали. Третьего было не дано. «Ваше императорское величество, что это значит?» Обратился ко мне Троцкий, когда все расселись за столом. «Всего лишь решил вам напомнить, что бывает с теми, кто идет против воли императора, которого эти люди сами и избрали». Граф сглотнул, поправил очки и решил ответить. «Это угроза?» «Что вы, Кирилл Иванович, какая угроза?» «Всего лишь предупреждение». «Поверьте, вам бы тоже не понравилось, если бы я так часто менял свои решения». На это граф уже не ответил. «Вас впечатлили люди у ворот?» — спросил я у всех собравшихся. «Очень», — ответил граф Найденов. «Так вот, если им не помочь восстановить источник в ближайшее время, то все они умрут. Это сделал ваш вернувшийся бог. И его вы почитаете». «Откуда нам знать, что это не представление?» — спросил Быков. «Этот граф поддержал меня одним из первых. Но сейчас религия затмила его разум. Этим-то и опасны живые боги. Люди готовы в упор не видеть угрозы, пока не станет слишком поздно. Поднимайтесь», — позвал я, вставая со стула. «Все пойдемте со мной». Мы вышли во двор, и я попросил охрану открыть ворота. «Заходите», — крикнул я людям. Пострадавшие медленно один за другим входили во двор. Я подозвал к себе женщину, которая была неплохо одета. «Коснитесь, пожалуйста, моего друга», — попросил я ее, указывая на Быкова. «Но он же...» Женщина замялась, не желая целенаправленно причинять вред другому человеку. «Не переживай, я смогу все обратить вспять», — заверил я ее. И девушка дотронулась до руки ошарашенного Быкова. «А теперь отойдите в сторону», — велел я ему. Сам же за пару секунд вернул несчастный источник, и девушка сразу выпрямилась, стала выглядеть более здоровой. А Быков побледнел. «Ваше императорское величество, что это было? Словно у меня сердце вырезали, и сейчас на его месте ледышка», — спросил он. «Так Градимир убивает старых магов. Каково это — почувствовать на себе?» «Ужасно. Верните все, как было», — взмолился он. «Так попросите об этом вашего бога. Или он не отвечает?» Я не дал Быкову ответить и направился к дому. Хотелось, чтобы все дворяне увидели его состояние в ярком свете. И это дало свои плоды. Теперь они сидели ниже травы, тише воды. «Теперь вы мне верите? Или нужна еще демонстрация?» — прямо спросил я. «Верим», — в разнобой ответили аристократы. Мне удалось их напугать. «В таком случае кто-то еще желает поддержать Градимира и стать врагом империи?» Ответом мне стала тишина. «Вот и отлично. Раз мы разобрались, можно перейти к другим насущным вопросам». Я открыл толстую папку, которую мне прислал Иван Федорович. «Начнем с поставок стройматериалов для разрушенных зданий Москвы. Среди вас владельцы трех самых крупных корпораций в империи. Кто возьмется?» Руку поднял Найденов, и я протянул ему контракт. Обсуждения продолжились, а где-то через час Быкову стало совсем плохо. Я восстановил его дар и отправил к целителю. «Алексей Дмитриевич, нельзя сразу обезопаситься от этого смертельного явления?» — спросил Шмелев. Он обычно молчал и говорил только по делу. «К сожалению, нет», — помотал головой я. Но следующий вопрос из списка озвучить не успел. У меня зазвонил телефон. А звук стоял только на самых важных контактах. «Да, Иван Федорович», — ответил я, не выходя из помещения. «В моем статусе уже не самому выходить, а всех попросить в коридоре подождать, если надо будет». «Алексей, я с плохими вестями. Только что пограничная служба доложила, что часть стены с азиатской стороны империи разрушена, и на нашу территорию пробираются китайские войска». Как их сразу не заметили. «Они обставили все как учение в соседнем городе. Поэтому патрули увеличили вдвое, но это не помогло». «Какая причина для конфликта?» «Как бы это сказать? У нас всегда были натянутые отношения с Азией, и только Романов умудрялся с ними договориться. А сейчас они нашли религиозный повод». «Значит, Градимир отправился в Китайскую империю. У них есть регулярная армия, которую на нас сейчас и направили. Что-то такое я и предполагал. Только в нашей империи после войны в Сибири, бегство из Москвы и уничтожение Санкт-Петербурга, с армией дела обстояли куда хуже». Завершив звонок, я вновь обратился к дворянам. «Тот, за кого недавно выступили 10 из вас, теперь в Китае. Они начали вторжение. Так что теперь главный вопрос. Сколько боевых магов может предоставить Российской империи каждый род?»